Глава 12. За весной наступило лето, а с ним и первая практика. Агния изнывала на клумбах колледжа, ведь первочкам еще не давали возможности проявить себя в профессиональной деятельности. Впрочем, под конец практики им все же пришлось выступить на дне города в массовке, сарафаны, кокошники, платочки в руках. Девчонки очень веселились и однозначно решили, что Агния смотрится в русском наряде весьма органично. Еще больше ее вид понравился Декабрю. Он попросил прислать видео с выступления и немного снять просто прогулку в парке. Агния, хихикая, уговорила подруг. Многие знали, что у нее есть парень, так что просьбу выполнили. «Ты самая красивая, мой огонек», — уверял Дэн. Потом, наконец, наступили каникулы, и Агния помчалась к бабуле, в Снежино. В пути она отчаянно волновалась, что если Дэн ее не встретит, будет ли в деревне связь, где вообще его искать, если вдруг... Все страхи развеяла долговязая фигура на остановке. Декабрь улыбнулся, поднял руку в приветствии, а потом перехватил тяжелый чемодан и рюкзак. Целовать прилюдно не стал, просто уткнулся носом в макушку и прошептал. «Я скучал, огонек». И сердечко Агнии подпрыгнуло от радости. Деревенские будни летом – это непременная работа на огороде, сбор ягод, грибов, а еще туча комаров, мошек, оводов и прочей живности. Однако в этом году Агния спокойно занималась делами, и ни одно насекомое на нее не покушалось. Она привычно пряталась от жаркого солнца. Ее белая кожа легко становилась ярко-красной под беспощадными лучами, но ни разу не подгорела. Поливать грядки помогал Дэн. За грибами и ягодами они тоже ходили вместе. А уж как радовалась бабуля полным корзинам и щедрому урожаю. Конечно, она отпускала молодежь погулять, но все же присматривала. Впрочем, Дэн вел себя максимально сдержанно и ничего больше легких поцелуев себе не позволял. Зато они много времени проводили вместе. Говорили, держались за руки, обменивались мечтами и мыслями. Это сближало парня и девушку без подтекстов, а порой раскрывала им глаза на них самих. Все шло хорошо до самого августа. Агния уже с грустью собирала в чемодан гостинцы, прикидывала, когда и как доберется до дома, чтобы успеть купить к новому учебному году одежду и канцелярские принадлежности и не потерять ни одного дня рядом с Дэном, когда на прогулке их перехватила яркая девица с черной косой до самой попы. «Дэн, привет!» Она сладко улыбнулась Декабрю, игнорируя Агнию. «Регина, ты приехала?» «Не знал», — ровно ответил парень. «Да, отец решил перенять опыт вашего хозяйства, так что год-два поживем рядом». Девица улыбалась, поворачиваясь так, чтобы представить в лучшем свете свои соблазнительные округлости. А Агния вдруг ощутила себя на фоне этой яркой красоты, бледным и тощим цыпленком, рядом с нарядной райской птичкой. «Передавай мои приветы родным», — ответил Дэн и развернулся, чтобы увести Агнию в другую сторону. «Куда же ты?» — удивилась Регина. «Я думала, ты мне тут все покажешь». «Извини, не могу. Я провожаю невесту», — серьезно ответил Декабрь. «Невесту?» Насмешка в голосе внезапной знакомой стала явной. «Не думала, что ты уже обручен. Ничего, твоя малышка подождет, или пусть бежит домой к мамочке». У Агнии сами собой набежали на глаза слезы. Она изрядно подросла за лето и даже немного округлилась. Ну где уж ей до шикарной фигуры с модной попой орех и роскошными округлостями, выложенными в балконете. Дэн мрачно взглянул на брюнетку и сказал: «Не стоит оскорблять мою будущую жену, мы уходим». И увел Агнию к бабуле. Потом еще долго утешал, стоя у ворот, и коротко сказал в ответ на вопросы, что Регина – дочь папиного коллеги. Родители брюнетки мечтали с детских лет их поженить, а вот родители Дэна с помолвкой не спешили, предпочитая предоставить сыну выбор. «Для нее я просто выгодный жених», — отмахнулся парень. «Не принимай близко к сердцу, она мне совсем не нравится». Агния и рада бы не замечать девицу, но женская интуиция вопила. Не все так просто. Очень уж хищно смотрела Регина на Декабря. Она чувственная, красивая, дорого одета. А если есть совместные интересы, мало ли сказок про союз, заключенный без любви, перерастающий в нечто большее.